Последние годы жизни апостола Павла. Последние годы жизни апостола Павла, равно как и других апостолов, не описаны в Священном Писании. Все же кое-что можем знать из небольших заметок в его посланиях. Но прежде чем перейти к его посланиям, хочу напомнить, что в первом послании Климента Коринфянам, глава 5, какое оказалось в Кодексе Александрийском, подарен в 1628 году Кириллом, патриархом Константинопольским, английскому королю Карлу I, об апостолах Петре и Павле так сказано. Петр по причине неправедной ревности претерпел не одну и не две, а много трудностей. И когда, наконец, претерпел мученичество, отошел в место надлежащей ему славы. По причине зависти Павел тоже достиг награды за терпеливую выносливость после того, как 7 раз был заключен в темницу, принужден бежать и был побиваем камнями. После проповеди на Востоке и на Западе он снискал блестящую известность, достойной его веры, учил праведности весь мир, достиг крайнего предела Запада и претерпел мученичество при префектах. Климентом, который написал это послание, считают Климента, упомянутого апостолом Павлом в послании к Филиппийцам 4:3. Под крайним пределом Запада одни понимают Испанию, а другие – Британию. Но обратимся теперь к посланиям апостола Павла. В послании к римлянам, написанном около 59 году по Рождеству Христовом, апостол написал: «С давних лет имею желание прийти к вам. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижу вас, и что вы приводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Римлянам 15:23-24. Пару лет позже из Рима апостол написал филиппийцам: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Филиппийцам 1:25-26. Еще немного позже апостол написал Филимону в Колоссы: «Приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Филимону 1:22. В предыдущей беседе указывалось, что из-за неявки обвинителей через 2 года пребывания под арестом в Риме апостол Павел был освобожден. В Риме за эти 2 года он имел большой успех, так что верующие оказались даже в дворце императора. Перед ним теперь были 3 пути. На юго-запад в Испанию, на север в Македонию, Филиппы, и на восток в Колоссы, Эфес и другие там церкви. Точных данных не имеем, а на основании малых заметок в его посланиях мне так представляются последние годы жизни и деятельности апостола Павла. Прежде всего, он направился в Испанию, но как долго там и посетил ли оттуда Британию, не знаем. Пределом Запада могла быть и Испания, могла быть и Британия. Из Испании он мог направиться на остров Крит, мимо которого проплыл на пути в Рим. В послании к Титу, 1 глава 3-4, читаем: «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». В Деяниях апостолов нигде не сказано, чтобы апостол Павел проповедовал на этом острове. Следовательно, он трудился там после освобождения из римского заключения. Времени у него было мало. Ему хотелось побывать и в Колоссах, и в Филиппах. Проповедь Евангелия на острове Крите, видимо, имела большой успех, и апостол поручил Титу, своему сотруднику, чтобы он довершил недоконченное и поставил по всем церквам пресвитеров. В 1 Тимофею, 1 глава, 3-4 читаем. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание веры». Это послание к Тимофею в некоторых рукописях имеет приписку, что оно написано из Лаодикии, главного города Фригии Покатинской. Если допустить, что эта приписка точная, тогда станет ясным, что апостол Павел скрыто прибыл в Колоссы, о чем он предупреждал Филимона еще из римского заключения, а Колоссы и Лаодикии были в некоторой степени духовно связаны, так как это видно из апостольской просьбы колоссянам. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Колоссянам 4:16. При пути из Колосс или Лаодикии в Македонию находился Ефес, но у апостола не было достаточно времени, и он попросил своего сотрудника Тимофея остаться в Ефесе и совершать там трудное служение, увещевать некоторых учителей, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Учить учителей, да еще старше возрастом, задание нелегкое. Зная это, апостол ободряет Тимофея. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в вере, в духе, в чистоте». 1 Тимофея 4:12. Апостол собирался посетить Ефес на пути из Македонии, о чем написал Тимофею: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3:15. Посетивший разные церкви в Малой Азии, апостол прибыл в Македонию, а оттуда направился в Никополь, цветущий город в северо-западной Греции, основанный им императором Августом в память его победы при Акциуме в 31 году. Здесь апостол Павел собирался провести зиму, и сюда он пригласил Тита, Титу 3:12. Вполне возможно, что апостол провел там зиму, а оттуда посетивший Коринф направился в Троаду с намерением посетить Эфес и другие церкви в Малой Азии, где он больше всего потрудился. Второе послание к Тимофею написано апостолом Павлом из римской тюрьмы. Это послание заканчивается небольшой просьбой. «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги особенно кожаные» 4:13. И добавляет: «Александр Медник сделал мне много зла. Берегись его и ты» 4:14. Эти стихи подсказывают такое предположение. После пожара Рима император Нерон попытался взвалить на христиан всю вину за это бедствие и приказал арестовывать и судить христианских руководителей. Этот приказ застал Павла в Троаде. Александр Медник, сильно противившийся служению апостола, поспешил донести, что у них находится Павел, один из главных деятелей этой секты. Павла немедленно арестовали и отправили в Рим. Он даже не успел или не мог захватить с собой Филонь, то есть плащ, который в тюрьме ему был бы пригодился бы. Хотя апостол получал откровение от Господа, 2 Коринфянам 12:1, он, подобно пророку Даниилу 9:2, любил пользоваться книгами и скучал по них в тюрьме. На этот раз апостол не ожидал, что его отпустят. Он только не знал, как долго придется ему томиться в тюрьме. В это время ему было особенно тяжело, так как все ассирийские покинули его. При первом ее допросе никто из друзей не оказалось. Вероятно, как это часто делается, Павла обвиняли и судили не за распространение учения о Христе, а ему пришивали какие-то другие преступления, и сказать слово в его защиту никого не нашлось. Это было больше, нежели трусость, и апостол молится, да не вменится им, и открывает свой источник силы. «Господь же предстал и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». А о своей близкой кончине так написал: «Я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4, 6-8. По свидетельству историков, апостола не бросили на сиденье львам, а как римскому гражданину отрубили голову мечом.